цифровая золотая лихорадка? Развитие событий напоминает нам эпоху золотой лихорадки в Калифорнии. Все стремятся разбогатеть на интернет-приисках. Однако история учит нас другому. Во времена золотой лихорадки обогатились те, кто продавал карты, инструменты и одежду. Вспомните Левис. Большинство из тех, кто стремился разбогатеть на добыче золота, остались ни с чем. Более того, многим из них пришлось расстаться с жизнью. Смеем предположить, что в цифровой золотой лихорадке разбогатеют производители компьютерной техники, а также легионы консультантов и веб-дизайнеров.